«А как тогда было вообще жить?» – поинтересовался Артем. Он любил задавать этот вопрос старикам и слушать потом, как они, бросив все дела, с удовольствием принимаются вспоминать, как же это было тогда. Их глаза затягивались мечтательной поволокой, голос начинал звучать совсем по-другому, и лица будто молодели на десятки лет. И пусть те картины, которые вставали перед их мысленным взором, ни в чем не походили на образы, рисовавшиеся Артему во время их рассказов, все равно это было очень увлекательно. «Ну, видишь ли, было очень хорошо. Мы тогда зажигали», — затягиваясь, ответил Евгений Дмитриевич. Здесь Артему точно представилось не то, что имел в виду светловолосый. И второй, видя его замешательство, поспешно разъяснил. «Веселились, хорошо проводили время». «Да, именно это я имел в виду». «Хорошо зажигали», — подтвердил Евгений Дмитриевич. «У меня был зеленый москвич 2141. Я на него всю зарплату спускал. Ну, музыку там сделать, масло поменять. Однажды с дуру даже карбюратор спортивный поставил». Он явно перенесся душой в те сладкие времена, когда можно было запросто взять и поставить спортивный карбюратор, и на лице его появилось то самое мечтательное выражение, которое Артем так любил. Жаль только, что из сказанного было так мало понятно. «Вряд ли он знает даже, что такое москвич, не говоря уже о карбюраторах», — прервал сладкие воспоминания Сергей Андреевич. «Как это не знает?» — Худой уперся гневным взглядом в Артема. Артем принялся рассматривать потолок, собираясь с мыслями. «А почему вы здесь книги жжете?» — перешел он в контрнаступление. «Прочитали уже», — ответил Евгений Дмитриевич. «В книжках правды нет», — назидательно добавил Сергей Андреевич. «А вот что это на тебе за сектантский наряд? Ты часом не лжесвидетель?» — нанес ответный удар Евгений Дмитриевич. «Нет-нет, что вы!» — поспешил оправдаться Артем. «Но они меня подобрали, помогли мне, когда мне очень плохо было». В общих чертах описал он свое состояние, не уточняя, как именно и насколько ему было плохо. «Да-да, именно так они и работают. Узнаю почерк. Сирые и убогие. Или что-то в этом духе», — закивал Евгений Дмитриевич. «Знаете, я у них был на собрании, они там очень странные вещи говорят», — сказал Артем. «Я постоял, послушал, но долго не выдержал. Например, что главное злодеяние сатаны в том, что он захотел себе тоже славы и поклонения. Я думал раньше, что там все было намного серьезней, а тут просто ревность оказывается. Неужели мир так прост, и все крутится вокруг того, что кто-то делит славу и поклонников?» «Мир не так прост», — заверил его Сергей Андреевич, забирая кальян у светловолосого и затягиваясь. «И еще кое-что. Вот они там говорят, что главное качество Бога – это милосердие, доброта, готовность прощать, что Он – Бог любви, что Он всемогущ. Но при этом за первое же ослушание человека изгоняют из рая и делают смертным. Потом несчетное количество людей умирает, не страшно, и под конец Бог посылает своего сына, чтобы тот спас людей, при этом тот погибает сам страшной смертью. Я и раньше слышал, что он перед смертью взывал к Богу, спрашивал, почему он его оставил. И все это для чего? Для того, чтобы тот своей кровью искупил грех первого человека, которого Бог сам же спровоцировал и наказал, и люди вернулись в рай и вновь обрели бессмертие. Какая-то бессмысленная возня. Ведь можно было просто не наказывать так строго их всех за то, что они даже не делали. Или отменить наказание за сроком давности. Но зачем жертвовать любимым сыном, да еще и предавать его? Где здесь любовь? Где здесь готовность прощать? Где здесь всемогущество? Примитивно и грубовато изложено, но в общих чертах верно, передавая кальян товарищу, одобрил Сергей Андреевич страстную речь Артема. «Вот что я могу сказать по этому поводу». Набирая в легкие дым и блаженно улыбаясь, Евгений Дмитриевич прервался на минуту, а потом продолжил. «Так вот, если их Бог и имеет какие-то качества или там отличительные свойства, это уж точно не любовь, не справедливость и не всепрощение. Судя по тому, что творилось на земле с момента ее сотворения, Богу свойственна только одна любовь. Он любит интересные истории. Сначала устроит заваруху, а потом смотрит, что из этого выйдет. Если пресно выходит, перцу добавит. Так что прав был старик Шекспир. Весь мир – театр, вот только вовсе не тот, на который он намекал, заключил он. Только с сегодняшнего утра ты уже успел наговорить на несколько столетий горения в аду, заметил Сергей Андреевич. Значит, тебе будет там с кем поболтать. Евгений Дмитриевич передал кальян обратно. С другой стороны, сколько интересных знакомств там можно завязать, сказал Сергей Андреевич. Например, среди высшей иерархии католической церкви. Да, они-то уж точно. Но, строго говоря, наши тоже. Оба они явно не очень-то верили в то, что за все сказанное сейчас придется когда-то расплачиваться. Но сказанные Евгением Дмитриевичем слова о том, что происходящее с человечеством просто интересная история, навело Артема на другую мысль. «Я вот довольно много разных книг читал», — сказал он. «И меня всегда удивляло, что там все не как в жизни. Ну, понимаете, там события выстраиваются в линию, и все друг с другом связано. Одно из другого вытекает, ничего просто так не происходит. Но ведь на самом-то деле все совершенно по-другому. Ведь жизнь, она просто наполнена бессвязными событиями. Они происходят с нами в случайном порядке, и не бывает такого, чтобы все шло в логической последовательности. Или вот еще, книги, например, заканчиваются в том месте, где обрывается логическая цепочка. То есть начало, развитие, потом пик и конец. Кульминация, а не пик, поправил его Сергей Андреевич со скучающим видом, выслушавший наблюдение Артема. Евгений Дмитриевич тоже не проявлял особого интереса к его высказываниям. Он подвинул к себе курительное устройство и, втянув ароматный дым, задержал дыхание. «Хорошо, кульминация», — слегка обескураженно продолжил Артем. «Но в жизни-то все не так. Логическая цепочка, во-первых, может не прийти к своему концу, а во-вторых, если и придет, то на этом ничего не заканчивается. Ты имеешь в виду, что жизнь не имеет сюжета?» помог ему сформулировать Сергей Андреевич. Артем задумался на минуту, потом кивнул. «А в судьбу ты веришь?» Склонив голову на бок и изучающе оглядывая Артема, спросил Сергей Андреевич, а Евгений Дмитриевич заинтересованно оторвался от кальяна. «Нет», — решительно отрезал Артем, — «нет никакой судьбы. Просто случайные события, которые с нами происходят, а мы потом уже сами придумываем». «Зря, зря». Разочарованно вздохнул Сергей Андреевич, строго глядя на Артема поверх очков. «Вот я тебе предложу сейчас маленькую теорию, а ты сам посмотри, подходит ли она к твоей жизни. Мне так кажется, что жизнь, конечно, пустая штука, и смысла в ней в целом нет. И нет судьбы, то есть такой определенной, явной, так чтобы родился и все уже знаешь. Моя судьба – быть космонавтом или, скажем, балериной, или погибнуть во младенчестве. Нет, не так. Когда живешь отведенное время, как бы это объяснить, может случиться, что происходит с тобой какое-то событие, которое заставляет тебя совершать определенные поступки и принимать определенные решения, причем у тебя есть свободный выбор. Хочешь – сделай так, хочешь – этак. Но если ты примешь правильное решение, то дальнейшие вещи, которые с тобой будут происходить, это уже будут не просто случайные, как выражаешься, события. Они будут обусловлены тем выбором, который ты сделал. Я не имею в виду, что если ты решил жить на красной линии до того, как она стала красной, тебе оттуда уже никуда не деться, и вещи с тобой будут происходить соответствующие. Я говорю о более тонких материях. Но, в общем, если ты опять встал на перепути и опять принял нужное решение, потом перед тобой встанет выбор, который тебе уже не покажется случайным, если ты, конечно, догадаешься и сумеешь осмыслить его. И твоя жизнь перестанет постепенно быть просто набором случайностей. Она превратится в сюжет, что ли. Все будет соединено некими логическими, не обязательно прямыми связями. И вот это и будет твоя судьба. На определенной стадии, если ты достаточно далеко зашел по своей стезе, Твоя жизнь настолько превращается в сюжет, что с тобой начинают происходить странные, необъяснимые с точки зрения голого рационализма или твоей теории случайных событий вещи. Зато они будут очень хорошо вписываться в логику сюжетной линии, в которую теперь превратилась твоя жизнь. То есть судьбы просто так не бывает, к ней надо прийти. Если события в твоей жизни соберутся и начнут выстраиваться в сюжет, тогда тебя может забросить в такие дали. Самое интересное, что сам человек может и не подозревать, что с ним это происходит, или представлять себе происходящее в корне неверно, пытаться систематизировать события в соответствии со своим мировоззрением. Но у судьбы своя логика. Эта странная теория, показавшаяся Артему вначале полной абракадаброй, вдруг заставила его посмотреть под другим углом на все то, что случилось с ним с самого начала, когда он согласился на предложение Хантера дойти до полиса. Теперь все его приключения, все его странствия, до этого видевшиеся ему скорее как безуспешные, отчаянные попытки мотылька пробиться к сияющей лампочке, к которой он стремился отовсюду, куда бы его ни забрасывало, которая его тянула как к магниту, хотя он и сам уже почти не осознавал, зачем ему это надо, представали перед ним в ином свете, казались ему сложно организованной системой, образуя вычурную, но продуманную конструкцию. Ведь если считать это согласие первым шагом по стезе, как назвал ее Сергей Андреевич, то все последующие события, и экспедиция на Рижскую, и то, что на Рижской к нему подошел Бурбон, и Артем не отшатнулся от него, следующий шаг, и то, что хан вышел Артему навстречу, хотя вполне мог остаться на Сухаревской, а он тогда остался бы в туннеле навсегда. Но это еще можно было объяснить и по-другому. Во всяком случае, сам хан называл совсем иные причины своих действий. Потом он попадет в плен к фашистам, на Тверскую. Его должны повесить, но по маловероятному стечению обстоятельств интернациональная бригада решает нанести удар по Тверской именно в этот день. Ударя не на день раньше, на день позже, смерть была бы неминуема, но тогда прервался бы его поход. Могло ли так быть в действительности, что упорство, с которым он продолжал свой путь, влияло на дальнейшие события? Неужели та решимость, злость, отчаяние, которые побуждали его делать каждый следующий шаг, могли неизвестным образом формировать действительность, сплетая из беспорядочного набора происшествий, чьих-то поступков и мыслей, стройную систему, как сказал Сергей Андреевич, превращая обычную жизнь в сюжет? На первый взгляд ничего такого произойти не могло. Но если задуматься, как иначе объяснить тогда то, что он встретил Марка, который предложил ему единственный возможный способ проникнуть на территорию Ганзы? И главное, самое главное, то, что пока он мирился со своей долей, расчищая нужники, судьба, казалось, отвернулась от него. Но когда он, не пытаясь даже осмыслить своих действий, пошел на пролом, случилось невозможное, и охранник, который был просто обязан стоять на своем посту, куда-то исчез, и не было даже никакой погони. Значит, когда он вернулся с уходящей вбок кривой тропки на свою стезю, поступил в соответствии с сюжетной линией своей жизни, на той стадии, где он находился сейчас, это смогло вызвать уже серьезное искажение реальности, исправив ее так, чтобы эта линия могла беспрепятственно развиваться дальше. Тогда это должно означать, что отступись он от своей цели, сойди со своей стези, как судьба тут же отвернется от него. Ее призрачный щит, оберегающий сейчас Артема от гибели, тотчас рассыплется на куски. Тонкая линия, по которой он осторожно ступает, оборвется, и он останется один на один с бушующей действительностью, взбешенной его дерзким посягательством на свою хаотическую сущность. Может, тот, кто попробовал обуздать ее однажды, у кого хватило храбрости продолжить это уже после того, как зловещие тучи начали сгущаться над его головой, не может просто так сойти с пути. или же это ему сойдет с рук, но с этих пор его жизнь превратится в нечто абсолютно заурядное, серое, в ней больше никогда не случится ничего необычного, волшебного, необъяснимого, потому что сюжет будет оборван, а на героя поставят крест. Значит ли это, что он не просто не имеет права, но уже не может теперь отступить от своего пути? Вот она, судьба. Судьба, в которую он не верил. И не верил только потому, что не умел правильно воспринять происходившее с ним, не умел прочесть знаки, стоявшие вдоль его пути, и продолжал наивно считать уходящий к далеким горизонтам специально для него проложенный тракт путанным переплетением заброшенных тропинок, ведущих в разных направлениях. Но если он ступал по своей стезе, если события его жизни образовывали стройный сюжет, обладавший властью над человеческой волей и рассудком, так что его враги слепли, а друзья прозревали, чтобы прийти вовремя ему на помощь, управлявший реальностью так, что непреложные законы вероятности послушно, словно пластилин, меняли свою форму под натиском растущей мощи невидимой длани, двигающей его по шахматной доске жизни. Если это было действительно так, то отпадал сам собою тот вопрос, на который раньше оставалось только угрюмо молчать, стискивая зубы. Зачем все это? Теперь его мужество, с которым он признавался сам себе и упрямо твердил другим, что никакого провидения, никакого высшего замысла, никаких законов, никакой справедливости в мире нет, оказывалось ненужным, потому что замысел начинал угадываться, и этой идее уже не хотелось сопротивляться, она была слишком соблазнительна, чтобы отвернуться от нее с тем же твердолобым упорством, с которым отвергал он объяснения, предлагаемые религиями и идеологиями, о которых ему было известно. И все вместе это означало только одно – «Я больше не могу здесь оставаться», — отчетливо произнес Артем и поднялся, чувствуя, как новой гудящей силой наполняются его мышцы. «Я больше не могу оставаться здесь», — повторил он еще раз, слушая собственный голос. «Мне надо идти. Я должен». И забыв все страхи, гнавшие его к этому костерку, он, не оборачиваясь больше ни разу назад, вернулся к краю платформы и спрыгнул на пути. И такое спокойствие, такая уверенность в том, что наконец-то он все делает правильно, охватили его, словно сбившись было с курса, он все же встал на прямые блестящие рельсы своей судьбы. Шпалы, по которым он ступал, теперь будто сами уносились назад, не требуя от него никаких усилий. Через мгновение он полностью исчез во мгле. «Красивая теория, правда?» — затягиваясь, сказал Сергей Андреевич. «Можно подумать, ты в нее веришь», — ворчливо отозвался Евгений Дмитриевич, почесывая кошку за ухом.